Глава 24. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный!» Царевна-лебедь. Мощная карака, сторожившая вход в гавань острова Кастаматис, с таким радушием встретила святую Женевьеву, что невольно казалось, будто это скромница, частая гостья у здешних берегов. Остроглазый лис торчал у фальшборта в позе гончей, готовый к броску, выискивая взглядом надпись «Шарлемань» на бортах стоявших в бухте кораблей. «Блин, ну что за непруха? Капитан, может, они еще не пришли? Может, их штормом куда занесло или там мачта сломалась?» Бормотал он, провожая взглядом каждое новое изученное им судно. «Возможно, но я бы на это не надеялся. У них была фора не меньше недели. Думаю, они уже ушли. Но давай сначала разберемся, что к чему. Быть может, Алена здесь, на берегу. Если что, выкупим, и дело с концом». «Выкупим? А на какие щищи, позвольте вас спросить? Старина Фриц, конечно, большой души человек, но денег на подобную операцию он так и забыл отстегнуть». «Не жадничай, у нас свои есть». «Били! Наш добрый мэтр Марно изъявил стильки прийти и неподдельного желания идти помогать императору на Сицилию, что пришлось того». «Что ты с ним сделал?» — ужаснулся я, оглядываясь кругом в поисках бездыханного капитана. «Я сделал? Це він сделал? В общем, пришлось купить у него каравелу. Так что, господин совладелец судоходной компании «Лис Камдилы Компаньоны», финансовый итог проходящего дня, мягко говоря, неутешителен. Если девочка действительно здесь, то выкупить ее мы сможем разве что у кредит. Как ты думаешь, местный банк кредитными операциями занимается?» «Да маловероятно». «Ну что ж, тогда пошли по базару, поищем якого товару. Если найдем, что-нибудь да удумаем». Невольничий рынок острова Кастаматис был огромен. Сотни покрытых выгоревшими шатрами помостов оглашались громогласными зазывалами, выкрикивающими заученный, а вероятнее всего унаследованный от далеких предков текст: «Самые прекрасные девушки, самые сильные мужчины, самые, самые, самые». Никакого отношения к выставленному товару эти возгласы не имели. Но так было заведено, а нарушать вековые традиции в здешних местах было не принято. «А вот поглядите!» — кричали то справа, то слева. «Только полюбуйтесь!» — норовили ухватить за рукав юркие приказчики, стоило хоть на фут отклониться от центральной линии прохода. «Полюбуйтесь на наш товар! Это бесплатно!» Сказать по правде, на этом рынке было чем, вернее, кем полюбоваться. Глаза разбегались от обилия красавиц всех мастей, но нам было не до них. Оставив Ансельма на судне, мы велели ему наблюдать за почтеннейшим рыбекским купцом, ждущим нашего призыва на княжеский пир, и теперь двигались в разношерстной многоголосой толпе, где тюрбаны гордых почитателей пророка преспокойно соседствовали с украшенными изящными образками шляпами французов и германцев, колпаками византийцев и разномастными шевелюрами аборигенов. Забыв религиозную рознь, вековую вражду и тому подобные глупости, опьяненные торговым азартом, все эти люди торговались, присматривались к товару, трясли в воздухе тугими кошельками, в общем, с толком проводили время. «Интересуетесь?» Очевидно, заметив наши с лисом ищущие взгляды, буквально из-под ног возник смуглый сухощавый паренек в шароварах и распахнутой шитой жилетке на голое тело. Лис положил на плечо самозванного менеджера руку. «Да, любезный, нам нужен товар, привезенный сюда на днях кораблем «Шарлемань». Серебряные монеты, если ты отведешь нас туда, где он может быть выставлен». «Да-да, конечно! Шарлемань был здесь всего 3 дня назад!» — радостно закивал паренек. «Вот видишь, Шарлемань здесь был целых 3 дня тому назад!» «О да, вчера утром ушел обратно!» «Проклятие! Давай, приятель, веди скорее, у тебя есть реальная возможность сегодня хорошо заработать. Лис подтолкнул аборигена в спину. Сей миг! Наш добровольный гид повернулся на пятках и устремился сквозь толпу, бойко расталкивая людей локтями и переругиваясь с кем-то на ходу на весьма странной смеси, пожалуй, всех языков народов Средиземноморского бассейна. Идти пришлось долго. Мы пробивались вслед быстроногому туземцу, когда дорогу нам пересек оборванного вида субъект, явно спешивший покинуть то место, на котором находился минуту тому назад. Он сделал финт влево, вправо, рванулся вперед и рухнул наземь, получив удар между лопаток короткой толстой дубиной со свинцовым шаром на конце. Сваливший его мужчина, по виду вовсе не похожий на местного жителя, отмахнул полу куртки из буйволовой кожи и, сунув за пояс свое страшное оружие, стал деловито шарить в обносках бродяги. Наконец он удовлетворенно кивнул и достал из них вышитый арабесками кошель. «Что это было?» — спросил я у проводника, призывно дергающего за рукав. «А ничего интересного, воришку поймали. Видать, не местный, у нас с этим строго». «И что с ним сделают?» «А с кошельком отдадут хозяину. Десятая часть тайной стражи, а все остальное хозяину». «Да нет, с воришкой». «А, с ним-то? Ну, как водится, свяжут и выкинут в море к акулам». Выражение лица парня недвусмысленно свидетельствовало о крайнем удивлении моему интересу. «Здесь всегда так делают. Очень справедливый закон». Наконец наш путь подошел к концу. Провожатый остановился у богатого строения, покрытого алым персидским шелком, расшитым золотым орнаментом, возле которого, как в общем и везде, горланили островитяне, наперебой расхваливающие выставленный товар. «С вас монета!» — выпалил парень, останавливаясь перед шатром и протягивая руку. Лис сунул ему в раскрытую ладонь динарий. «Держи, но ты погоди исчезать, ты еще можешь понадобиться». «Всегда к вашим услугам, хоть до самого Рождества. Один золотой до заката солнца». Расплываясь в улыбке, гордо произнес расторопный юнец. «По рукам? Слухай-ка, дружище, а як бы узнать, здесь все или кого-то оставили про запас? Ну, так сказать, для ценных клиентов», — сказал лис, оглядывая помост с полуобнаженными невольницами, ласкающими глаз своими гладкими телами, умащенными драгоценными благовонными маслами. «Сей миг! Я переговорю с хозяином. Это Абдулла Сент-Джеймс, один из самых почтенных купцов на рынке». «Кто?» — переспросил я, услышав столь диковинное для английского уха имя. «Отец его, Уильям Сент-Джеймс, был начальником княжеской кавалерии, а мать мавританка здесь же купленная. Жениться он на ней, конечно же, не стал, но когда умирал, кое-какие деньги оставил. Теперь-то сын вон как развернулся. Так что спрашивать у хозяина-то?» Завершил наш экскурсовод с неподдельной гордостью, указывая на богатый выбор товара. «Давай, малый, поторопись. Отрабатывай свое золото». Парень ужом бросился за помост, спеша выполнить данное ему поручение. «Ну шо, капитан, Алены здесь нема», — хмуро заметил лис, когда мы остались одни в толпе покупателей. «Да сам вижу. Хочется верить, что с ней не случилось чего-нибудь непоправимого. Мне очень не хотелось называть вещи своими именами. Я словно боялся, что слово «оглашенное» призовет из ниоткуда того, чьим именем оно является. «Не буди лихо, пока спит тихо», — говорил обычный лис. «Уж и не знаю, когда там оно спало, но после нашего знакомства будить его очень не хотелось». «А могло случиться-то? Девочка-то с норовом?» Я гневно посмотрел на него, не в силах противопоставить ничего другого. Вынурнувший из-под чьей-то подмышки малец радостно вцепился в наши руки. «Господа, сеньор Абдулла ждет вас! Он предлагает вам пройти к нему! Я уверил его, что вы достойные люди и, вероятно, хорошие покупатели!» «Це вин точно! Был бы только товар». Сеньор Абдулла Сент-Джеймс ожидал нас в шатре позади своего роскошного помоста. По всему было видно, что он не являлся плодом страстной любви, а посему природе пришлось немало потрудиться, мешая в единый коктейль худшие черты английской и левантийской породы. Бесцветно-голубые глаза и светлые волосы уроженца Альбиона соседствовали у него с горбатым восточным носом и крупными губами выходца из Персии. «Батя сказал, что вы меня искали», — произнес работорговец, ставя на чеканное серебряное блюдо чашу с щербетом. «Зачем я вам понадобился?» Откидываясь на подушки и меряя нас оценивающим взглядом, спросил он. «Почтеннейший монсеньор Абдулла, мы счастливы, что именно к вам, человеку известному своей мудростью и благородным нравом, привел нас Господь в поисках той, чьи безутешные родители...» «Скоро полдень, господа, и я отправляюсь спать, так что говорите быстрее, что вам нужно». «Мы ищем девочку. Она прибыла к вам позавчера на корабле «Шарлемань». «Позавчера было много кораблей и много девочек. Как я могу упомнить у всех?» «Усе нам не нужны, только одна. Быть может, это освежит вашу память». Лиз достал из-за пояса кошель с десятком золотых монет. «Жарко, господа. Очевидно, солнце напекло ваши головы. Мои красавицы стоят не менее 100 золотых монет каждая. Почему вы думаете, что за несколько жалких солидов я стану портить отношения с теми, кто поставляет мне столь превосходный товар? Если вы не видели ту, которую ищете на помосте, стало быть, ее здесь нету. А была ли она? Кто знает?» Он развел руками. «И все же постарайтесь вспомнить. Это невысокая стройная девушка, лет 14, со светлыми волосами, с большими серыми глазами, очень приятной улыбкой и небольшой ямочкой на подбородке. У нее овальное, чуть заостренное к низу лицо, гордая осанка». «Ха, гордая осанка. Здесь не бывает таких». С улыбкой на толстых губах повторил хозяин торжища. «Вспомните получше». С едва скрываемой угрозой произнес я. Не знаю, услышал ли эту угрозу торговец живым товаром, но, посмотрев на меня вскользь, он кинул небрежно. «Назовите мне хотя бы одну причину, по которой я должен утруждать себя, воспоминая какую-то девчонку 14 лет». «Причину? Пожалуйста», — переспросил я, переходя с итальянского на английский. «Не так часто к вам заходят ближайшие родственники со стороны отца. Не так часто они просят вас о пустяшной услуге, чтобы им в ней отказывать». «Вы мой родственник?» — со смешанным чувством недоумения и интереса в голосе спросил монсеньор Абдулла, тоже переходя на английский. «Вне всякого сомнения. Вы сын английского рыцаря Сент-Джеймса, носившего имя Уильям. Меня же зовут Уолтер Сент-Джеймс, и я ваш двоюродный брат». «Вы мой брат? Забавно. А чем вы можете подтвердить свои слова?» «Пожалуйста. Есть у вас какие-либо вещи, помеченные родовым гербом Сент-Джеймсов?» «Есть». Торговец запустил руку под подушку, на которой сидел, и извлек из-под нее плоскую шкатулку для хартий, украшенную гербовым щитом. «Слушайте». Бросил я, отворачиваясь, чтобы не видеть ларца. «В золотом поле червленый лев с черным вооружением. На верхней лапе у него серебряный обрывок цепи и секира с черным обухом и червленым топорищем в нижней. История сего герба такова. В годы войны Стефана и Матильды, при осаде крепости Орчевик, наш славный предок был взят в плен, однако ему удалось освободиться, убив стражника и, невзирая на многие раны, открыть ворота крепости. Вот о чем непреложно свидетельствуют эмблемы нашего герба». Купец смотрел на меня ошарашенно. Похоже, ему и в голову не приходило, что эта раскрашенная картинка может что-то означать. «Вы мой брат?» произнес он еще раз, окидывая меня удивленным взглядом. «Ха! Вот бы никогда не подумал! Ну что ж, мой долг — помогать родственникам. Во конце концов, в основе у всех моих богатств лежат золотые старого Билла Сент-Джеймса. Монсеньор Абдулла открыл вытащенную шкатулку и начал рыться в записях. Была такая. Альгенор из Штрамберга. Хотя, вероятнее всего, она не Альгенор и не из Штрамберга. Скорее, какая-то славянская боярышня. Ее купили вчера. Кто? Возопили мы, едва не снося своим криком легкий шелковый шатер. А мы никогда не знаем имен покупателей. Они хранятся у смотрителя рынка. Но без указа князя он не назовет имена покупателей. Таков закон. Я же вам могу сказать лишь, что это была 7-я сделка за вчерашнее утро. Причем от 3-й до 12-й покупки совершал ее один человек. Это был евнух, судя по одежде и выговору, вероятнее всего из Сирии. «А быть может, ты знаешь корабль, на котором он приплыл?» — бросил я, хватаясь за наименование корабля, как за соломинку. «Нам это и подавно неизвестно», — покачал головой мой кузен. «Об этом может знать смотритель порта. Но он тоже слова не скажет без веления князя. Пожалуй, это все, чем я могу вам помочь, дорогой мой братец». Мы не стали оставаться у подобревшего вдруг Абдулы на обед и, невзирая на полуденный зной, поспешили продолжить наше расследование. «Ну, капитан, ну я, блин, потрясен!» — хмыкнул лис, вышагивая за нашим проводником. «Я не знал, что у меня есть огромная семья. Огласи, пожалуйста, весь список твоих родственников, проживающих на этом веселеньком острове». «Отстань, самому противно. Спасу нет». «Не, но с Сент-Джеймсом ты это здорово сделал. Откуда ты, кстати, про него знаешь?» «Это сейчас история герба, так сказать, его толкование, семейный секрет. А у нас бери геральдический справочник и читай. Сент-Джеймс — род древний, о них много написано. Я даже этого Уильяма вспомнил. Если что, могу еще песен напеть. Вот только тошно». «Да-да, я помню. Лианы твоих родословных джунглей переплетаются с самыми знатными родовыми кактусами мира и его окрестностей. Поведай-ка мне лучше о твоя сиятельная светлость с высот своего, так сказать, величества. Как далеко простираются наши дальнейшие планы?» «Но к смотрителю рынка идти смысла нет». «Це резонно. А уж ежели там все дневные сделки регистрируются, то и подавно смысла нет, в очереди не протолкаешься». «Надо идти прямо к князю. В конце концов, у нас имеется императорская грамота, дающая весьма широкие полномочия». «Да, да, только не забывай, что теоретически невеста принца Людвига малой скоростью движется на святую землю. Стало быть, распространяться о том, что мы ищем княжну Алену Мстиславичну, особо не рекомендуется». «Мы ищем вздорную девчонку Альенор из Штраумберга, которая чем-то приглянулась императору. Насколько я понимаю, поставщики императорского гарема здесь весьма частые гости». «Ну хорошо, поставщики поставщиками, но сам князь, как я помню, не является вассалом фрица. Как же ты планируешь к ему попасть?» «Быть может, при помощи вновь вскрывшегося родства». «Эй, малый! А давно умер мой любимый дядя Билли?» 7 лет тому назад, монсеньор». «А давно ли правит князь?» «Да уж 10 лет». «Ну что ж, пожалуй, явление Уолтера Сент-Джеймса с тайным известием его вполне может заинтересовать. Остров Костоматис находился в той части Средиземного моря, которую без особого преувеличения можно было назвать райской. Солнечная погода держалась здесь почти круглый год, и бурная растительность, отчасти, видимо, коренная, отчасти завезенная из Рима, Эллады и благословенного Леванта, радуя глаз, покрывала всю поверхность острова, не занятую человеком для своих корыстных нужд. Но даже там, где рука непоседлива Homo sapiens оставила образцы своего мастерства, благоуханное зеленое буйство спешила приспособить творение архитектурного гения в качестве подставок и подпорок для молодой яркоцветной поросли. Не исключением из этого правила был и княжеский дворец, воздвигнутый на скале, подобно афинскому Парфенону. Но теперь из-за обилия вьющихся растений с красно-золотыми цветами, змеями, взбирающимися вверх по белоснежным дорическим колоннам и свисающими яркими гирляндами с их мраморных капителей, он более напоминал затерянный в индийских джунглях дворец из Маугли. Впрочем, вместо хвостатых бандерлогов, снующих взад и вперед по лианам, у ворот княжеского дворца нас встречали темнокожие атлеты в легких одеяниях, отдаленно напоминавших римские туники, но при этом в византийских шлемах-колпаках. Вооружены они были кривыми восточными мечами, заткнутыми за широкие золототканые кушаки, и бамбуковыми пиками. Заметив посетителей, островитяне, разморенные жарой, оживились и с чувством важности исполняемого ритуала скрестили свои удочки-переростки. «Их светлость не принимает!» — громогласно объявил один из стражников. Я едва смерил бдительного Цербера презрительным взглядом. «Вызови начальника стражи, болван! Да побыстрее!» Я небольшой любитель величать людей болванами без особой на то причины, и уж во всяком случае до личного знакомства. Но, увы, иная манера разговора с блюстителями княжеского покоя была чревата долгими невнятными объяснениями, на которые не было ни времени, ни сил. При таком стиле общения все сразу же становилось на свои места. Коль уж человек подходит к стражнику и рявкает на него, заявляя, что он болван, да еще при этом требует начальника стражи, стало быть, такой человек имеет непреложное право именовать стражников болванами и требовать вызова аж самого, страшно сказать, кого. Реакция караульного на мои слова была стремительна и вполне адекватна. Он выхватил из завитого кушака серебряный свисток и издал пронзительную трель, вызывая искомого офицера. Тот не заставил себя долго ждать. Он примчался во главе еще десятка античных молодцев с пиками и, увидев нас, немедля гордо подбоченился, начиная беседу. «А кто такие?» «Извольте стать, как подобает», — сквозь зубы процедил я, грозно сдвигая брови. «Я Уолтер Сент-Джеймс, и у меня срочное секретное послание к его светлости князю Матеусу». Я достал из сумы и потряс перед носом обалдевшего начальника караула мандатом с императорской печатью Фридриха. «Дело не терпит отлагательства. Поспеши доложить своему государю о нашем прибытии. Да не задерживайся по дороге, если не желаешь завтра заступить на пост вместо этих идиотов». В голове грозного представителя младшего командного состава что-то громко перещелкнуло, и в глазах появился смутный проблеск осмысленности. «Непременно, ваша честь! Сию минуту! Эй! Проводи господ в бирюзовую залу!» — прикрикнул он на одного из своих солдат. «Да погляди, чтобы их угостили с дороги! А этот?» Начальник стражи ткнул пальцем в нашего проводника. «Пойдет с нами!» — резко кинул я. «Да-да-да, конечно! Да! Ну что стоишь, скотина? Сказано было отвезти господ! Марш вперед!» Бирюзовая зала, куда привел нас стражник, именовалась так вовсе не из-за окраски стен, а из-за самой, что ни на есть, настоящей бирюзы, покрывавшей их тонко подобранными голубовато-зелеными панелями. Свет, проникавший через ажурные переплеты сложно-арочных восточных окон, вырисовывал на этой поверхности загадочные орнаменты, напоминавшие мавританскую вязь. «Хорошо винь тут устроился», — оценивая богатство обстановки, констатировал лис. «Чувствуется, что многотрудное дело коктейлизации общества приносит неслабые дивиденды». Аромат цветов, казавшихся издали новогодней гирляндой, сладкий до умопомрачения проникал во все щелочки залы, мешая дышать и дурманя голову. «Ух, не продохнуть!» «О-о, дермица бы сюда совсем не помешала. Но это мы им быстро организуем, ежели они не ответят четко и однозначно, яка падла Алену прикупила». Он, вероятно, хотел еще что-то сказать, но золоченые в полтора человеческих роста двери, покрытые снизу доверху завитками сплетающихся арабесок, распахнулись, И долгобородый мужчина в алом парчевом киладе, опоясанным витым золотым шнурком, склонив покрытую алой же челмой голову, произнес: «Прошу вас следовать за мной, господа. Его светлость князь Матеус ждет вас». «Господи, как они тут дышат!» — едва слышно пробурчал я, следуя за нашим провожатым, разящим таким мощным благовонием, что все увивавшие дворцовые колонны цветы должны были увянуть от огорчения и досады, не в силах перебить эту чертову благовонь. Князь и по всему, видать, его ближний двор ожидали императорских посланцев, возлежа на низких, собранных из планок красного и черного дерева диванах в окружении рекламных представительниц здешнего бизнеса в миниатюрных одеяниях из полупрозрачного муслина. Бассейн посреди выложенной розовым мрамором залы наполнял помещение сладостной прохладой, а бивший в нем фонтан своим мелодичным журчанием навевал мысли спокойные и, я бы даже сказал, лирические. «Вам следует преклонить колени перед князем», — на ухо прошептал наш бородатый проводник. «А пыль под его тапками целовать не надо?» — расслышав требования местного этикета, ласково осведомился лис. «Так перетопчется. Тут люди императора пришли, а не хрен с бугра. Вальдар, передай-ка их светлости наш мандат, а то он, похоже, не совсем понял, кто к нему пришел». «Заметь, я пока говорю «пришел», а не «вторгся».» Я преклонил перед князем одно колено, и Венедин нехотя последовал моему примеру. Выслушав зачитанный краснокафтанником мандат, князь благосклонно кивнул, повелевая гостям встать, и, наконец, отверз свои августейшие уста. «Мне доложили, что вы, сударь, носите имя Уолтер Сент-Джеймс. А здесь же говорится о некоем Вальтере фон Ингварингене». «Мой отец, Ингвар Сент-Джеймс, брат вашего покорного слуги Уильяма Сент-Джеймса, покинул Британию после поражения короля Генриха II. Однако же, в отличие от брата, он не отправился в Святую Землю, а нашел убежище во владениях империи». Князь Матеус кивнул, удовлетворенный услышанным объяснением. «Хорошо. И что же просит у меня мой брат Фридрих?» «Тамбовский волк тебе, брат, скотина надушенная!» — склоняясь в поклоне, провозгласил лис на своем венецком наречии. «А что он говорит?» Глядя на нашего провожатого, исполнявшего, видимо, при дворе роль толмача, поинтересовался брат тамбовского волка. Вряд ли тому доводилось когда-либо слышать родной язык моего друга. До его возникновения осталось еще не одна сотня лет. Я поспешил ответить на вопрос его светлости, дабы не конфузить почтенного переводчика. «А мой спутник, происходящий из далекой венецкой земли, говорит, что вы своим великолепием и грозной мощью затмеваете всех вельмож, ранее им виданных». На губах Матеуса появилась довольная улыбка. «А так о чем хотел просить меня Фридрих?» «Его величество ищет девочку, некую Альенор из Штраумберга. Она была продана 2 дня тому назад в ваших владениях». «Ну, какая жалость!» Лениво играя кудрями одной из 90% обнаженных красавиц, промолвил владетель Кастаматиса. «Увы, я ничем не могу помочь моему другу Фридриху. Ну, разве отослать ему в подарок какую-нибудь другую? Или, скажем, 10? А хочешь, забирай этих всех. Ну, погляди, разве они не хороши?» «Вкус вашей светлости не знает равных в подлунном мире», — я склонился в благодарном поклоне. «Но по какой-то странной прихоти его величеству нужна именно Альенор». «Ха-ха-ха, смешно. Прежде мой друг Фридрих никогда не был так привередлив. Ну, скажите, мой милый Сент-Джеймс, ну чем, к примеру, эта девушка хуже той? А? Все они одинаковы». «И все же, такова воля государя. Я бы просил вас приказать смотрителям рынка и порта сообщить нам, кто и откуда приобрел ее и на каком корабле она была вывезена с острова. Вот еще! Еще прадед моего прадеда издал указ, запрещающий разглашать тайну нового обиталища тех, кто покидает мои владения. Так что я ничем не могу помочь императору. Но я обязательно подарю ему и дюжину-другую красоток, чтобы в их объятиях он забыл об этой злосчастной девчонке. «Ну что?» — князь запустил руку в прозрачную занавесочку, прикрывающую грудь прекрасной Адалиски, возлежащей у него на коленях. «Поедешь на Сицилию к моему другу Фридриху?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вы только посмотрите, какая прелестница! Она очень украсит императорский гарем. Ступайте и передайте его величеству мои сожаления и пожелания крепкого здоровья. Я не в силах ему помочь. Однако я не хочу, чтобы племянник моего доброго Сент-Джеймса покидал эти гостеприимные земли опечаленным. Когда-то ваш дядя учил меня управляться с конем. В память о старике Уильяме я выполню любое ваше желание, если, конечно, это будет в моих силах. Капитан, дай мне пас. Я хочу долбануть по этим воротам, пока есть чем долбить», — умоляющим тоном произнес лис на канале связи. «А, счастье видеть столь достойного владыку уже само по себе есть награда. Мне не о чем вас просить, но мой друг...» «У меня к нему тайное дело. Всех пусть гонит нафиг». «А ты на него бросаться не будешь?» «Нет». «Точно?» «Обещаю». «Так вот, у моего друга есть к вам дело, о котором он хотел бы поговорить с вами наедине». «Це большая тайна, и она может быть для вас весьма полезна», — поспешил вставить лис. Князь Матеус обвел собравшихся в зале ленивым взглядом и скомандовал. «Все прочь! Эй!» — кивнул он переводчику. «Вызови стражу, пусть на всякий случай будет наготове». «Да, ну и что за тайна?» — пытливо глядя на Венедина, спросил князь, когда мы остались одни, не считая, разумеется, стражи и толмача. «С нами на корабле плывет один очень-очень богатый купец», — заговорщицким тоном начал мой друг. «Очень-очень богатый». «Ну и что с того?» «Он входит в управление Ганзейского союза, и у него там, ясное дело, есть могущественные враги. Не всем в союзе Ганзейском нравится, но вы сами понимаете». «Вы хотите продать мне его?» Догадываясь о коварстве далекого северного гостя, улыбнулся Матеус. «О, нет, не! Шо вы? Но мы были бы очень вам благодарны, и нам бы были бы очень благодарны, если бы, скажем, почтенный этот купец погостил у вас до той поры, пока его родня не привезет вам достойный выкуп. А сумму выкупа вы можете назначить сами, поглядев на богатство его даров, ежели пригласите этого купца на ужин во дворец». «Хорошо, я пошлю за ним. А как называется корабль?» — змеисто улыбнулся владетель Кастаматиса. «Святая Женевьева, ваше высочество», — сказал я, а лис склонился в поклоне. «Так, теперь главное не столкнуться по дороге со стариком Карлом. Попросим, пожалуй, мальчишку показать нам красоты острова. А жаль... Очень хочется посмотреть, какие подарки наш рыбекский беженец колданет для знакомства с князем». «Что ты задумал, лис?» «Я задумал тут устроить такое шоу с цветомузыкой и спецэффектами, чтобы последний день Помпеи показался им рядовым учением по гражданской обороне. Надеюсь, Карл, когда его начнут хватать, не откажется нам в этом помочь. Думаю, утром, по результату полного консенсуса сторон, переговоры будет продолжать куда как сподручнее. Если, конечно, найдем с кем». Перед заходом солнца, когда мы вернулись на святую Женевьеву, Ансельм встретил нас у трапа, явно изводясь от тщетного ожидания. «О, великий! Он ушел вместе со своими людьми! Его вызвали из дворца!» «Да я знаю!» — небрежно кивнул Венедин, поднимаясь на борт. «Эй, капитан! Почтеннейший господин Монро! Вели выбирать якорь и ставить паруса, мы выходим в море!» «Но, господин купец!» — начал было шкипер. «А вы останетесь здесь! К тому же, це ж мой корабль, али нет?» — гневно осведомился мой напарник. «Фаш, мсье!» — склонился мэтр Теодор. «Так вот, мы выходим из гавани и становимся на траверзе княжеского дворца, эдак кабельтовых у пяти от берега». «Но, фетер!» «Я знаю и без вас, что вечером ветер дует с моря на сушу, но это ваша забота. Извольте выполнять мой приказ». Спустя часа два святая Женевьева уже находилась на указанной лисом позиции, и грозный Венедин, едва не приплясывая от нетерпения у фальшборта, бормотал, вглядываясь в ярко освещенный княжеский дворец. «Ну шо они там тянут, блин? Ну скилки ж можно! Тут все уже, блин, готово, пора начинать!» Словно повинуясь этому высокому указанию, дворец явственно вздрогнул, и одна из поддерживающих двускатную кровлю колонн переломилась пополам, точно сухая былинка. «О, пошла рубаха рваться!» Удовлетворенно глядя на картину начинающегося разрушения, изрек лис. Между тем, из дворца один за другим вырывались золотистые шары молнии, хищно ударил в ночное небо ярко-красный язык пламени и заплясал под цветущим гирляндом бешеный танец огненных саламандр. Ревущий смерч, едва не сорвав наш корабль с якорей, поднялся вдруг из воды и с нарастающим гулом направился к дворцовой скале. «Хорошо пошел. Жаль, что здесь вулкана нету». «Ну, это ты уж слишком как-то», — попытался я урезонить друга. «Ну ладно, уговорил. Хотя с потоками лавы было бы эффектнее». Ансельм почтительно глядел на О Великого. Похоже, половину того, что сейчас происходило во дворце, все более обращавшимся в руины, он принимал за дело рук своего учителя. Уж во всяком случае смерч, так точно. Между тем, небо над скалой освещалось все новыми разрывами шаровых молний и заревом бушевавшего пожара. «Ты знаешь, судя по оттенкам молний, мне кажется, что у Матеуса тоже есть маг», — тоном высокого ценителя сказал мой друг. «Тебя это удивляет?» — хмуро бросил я, созерцая картину разрушения архитектурного шедевра. «Нет, радует. Я их...» Мне не удалось расслышать продолжение фразы. Дворцовая крыша, не имея больше возможности держаться на уцелевших колоннах, поехала в сторону и с невероятным грохотом рухнула вниз, вздымая вверх мириады огненных искр. «Вот теперь хорошо!» Лис отвернулся от догорающих развалин. «Мэтр Марно, на рассвете мы возвращаемся в гавань». Стражи у чудом уцелевших дворцовых ворот не было. Толпа аборигенов суетилась вокруг дымящихся обломков, норовя вытянуть из развалин золотой шандал, кусочки бирюзы, а то и попросту неповрежденный оконный переплет. Среди мародеров порой встречались бросившие оружие стражники, прелестные одолиски с закопченными телами под обрывками муслина, торговцы, забывшие на время о своем нелегком промысле. Но самым желанным для нас был человек в алом парчевом келаде с длинной курчавой бородой. Во время ночной баталии он где-то потерял челму и теперь наравне с остальными рылся в руинах, надеясь компенсировать эту тяжелую утрату. «Эй, воздвигнись, разговор есть!» Лис, подойдя сзади к согбенной фигуре царедворца, кольнул его кинжалом пониже спины. Долгобородый резко выпрямился и, увидев нас, испуганно прикрыл рот рукой. «Хо! Узнал? Все хорошо. Значит, и мы не ошиблись. Венедин ласково положил вооруженную руку на плечо таким образом, что острый кончик кинжала фон Зальца уперся во впадину под подбородком. «Послухай, дружище, ваш, надеюсь, покойный князь вчера затруднился ответить на наш, вполне, казалось бы, простой вопрос. Ну и у него тут же случилась вот такая вот неприятность. Надеюсь, звезды не предсказывали тебе в самый кратчайший срок последовать за Сюзерном?» «Нет!» — едва слышно прохрипел приближенный князя Матеуса. «Вот и славно! Тогда будь добр, помоги нам с нашим делом, а мы, в свою очередь, поможем тебе с твоим. Я так понимаю, у вас на острове произошло небольшое пресечение династии, так сказать, правящий домик рухнул. Но не беда, другой построите. На днях мы будем у императора, он умеет ценить преданных людей. Так что бросай копаться в мусоре и давай начнем процесс возведения тебя на престол. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю-то?» Толмач кивнул, едва не напоровшись горлом на кинжал, по-прежнему приставленный под подбородком. «Осторожный, друг мой, и давай поскорее покинем это ужасное место». Что и говорить, когда хотел, лис мог быть очень убедительным. Спустя 3 часа святая Женевьева покинула остров и, подняв паруса, легла на курс Ост, направляясь в сторону Триполи. Именно здесь, в прилегавших к христианскому бастиону землях, могли отыскаться следы Алены Мстиславишны, увезенной с Костоматиса посланником грозного Алаеддина, потомка старца горы Хасана ибн Саббаха, державшего в страхе весь Восток и большую часть Европы.